День третий. Москва. 11:40. В Министерстве финансов царило небывалое оживление. С одной стороны, все ждали обсуждения завтрашнего бюджета в Государственной Думе и выступления там министра финансов. С другой, слухи о взрыве в Лондоне уже просочились, и некоторые опасались, как бы то же самое не произошло и в здании министерства. На 12:00 было назначено расширенное совещание у министра, и все с нетерпением ждали Полетаева после его визита в Лондон. Все телевизионные каналы уже сообщили об успехе переговоров российской делегации с зарубежными инвесторами, но даже не намекнули на вчерашний инцидент в британской столице. Руководителям и владельцам всех каналов звонил лично премьер-министр, потребовавший в резкой ультимативной форме не нагнетать страсти и не передавать в эфир непроверенную информацию, способную вызвать панику в стране. Премьер не стал уточнять, что в результате паники может полететь в первую очередь имя его правительства, и в случае отказа парламента принять бюджет, вся вина ляжет в первую очередь на самого премьера. Полетаев приехал в министерство ровно в 10:00. Текущие дела отняли около 1.5 часа. Когда до назначенного времени оставалось 20 минут, он попросил секретаршу пригласить к нему подполковника Суслову. «Их руководитель уже приехал», — сообщила секретарша. «Полковник Руднев сейчас в специально отведенном для него кабинете». «Я просил только его заместителя», — раздраженно напомнил министр. «Сейчас мы ее найдем». Секретарша не поняла, чем вызвана подобная раздражительность. В конце коридора, в кабинете, который отвели для сотрудников ФСБ, уже 2 час шло совещание. Понимая, как важно предотвратить любые террористические акты, руководство ФСБ приняло решение усилить группу Руднева. И теперь, вместе с прикрепленными сотрудниками, она насчитывала свыше 20 человек. «Главное сегодня – это поездка в Белый дом и открытие конференции». Руднев говорил коротко и лаконично. Все знали о случившейся 2 дня назад трагедии, когда погиб его племянник. Труп молодого человека все еще находился в морге и не был выдан даже родителям погибшего. «В Белом доме имеется своя охрана», — сообщил Руднев. «Но в центре международной торговли мы обязаны развернуть свой штаб уже сейчас. 3 наших сотрудников прибыли на место». «Кроме наших людей, в центре будут сотрудники службы охраны, офицеры милиции, другие офицеры ФСБ. Все сотрудники, участвующие в обеспечении безопасности, уже получили соответствующие документы. У каждого будет персональная карточка. На конференцию ожидаются несколько министров и 2 национальных банка зарубежных стран. По нашим данным, у некоторых своя охрана. Прошу запомнить». «У всех сотрудников наших спецслужб будет карточка с красной полосой. 2 красных полосы обеспечивают беспрепятственный проход повсюду, но такие карточки будут лишь у нескольких человек. У гостей будут карточки с синей полосой». «Где утверждались образцы охранных пропусков?» – спросил Дронго. «В службе охраны президента. Они и отвечают за сегодняшнее мероприятие. Наша задача – охрана Артема Полетаева», — пояснил Руднев, взглянув на Дронго. После вчерашнего взрыва в Гайд-парке он испытывал смешанное чувство к этому человеку. Ему не нравилась болтливость эксперта, его нарочито несерьезное отношение к порученному делу, его шутки. Но он не мог не признать, что именно этот странный эксперт предотвратил вчера взрыв в Дорчестере, а значит, спас не только Полетаева и всю делегацию, но и самого Руднева, который был человеком мужественным и честным. И отдавал должное заслугам Дронго. Но они находились на противоположных полюсах, были слишком разными, чтобы питать симпатию друг к другу. Сухой, сдержанный, немногословный, всегда замкнутый полковник Руднев и постоянно улыбающийся, разговорчивый, эмоциональный фантазер Дронго. «Вам тоже выдадут карточку», — сообщил Руднев, — «с красной полосой». В этот момент зазвонил телефон, и секретарша Полетаева позвала Суслову. «Ее к телефону?» — спросил полковник. «Нет, ее просит зайти Артем Сергеевич. Хочет о чем-то спросить». «Хорошо», — он пожевал губами, бросив взгляд на Суслову. «Вас просят пройти в приемную министра». «Наверное, хочет поговорить о вчерашнем взрыве», — кивнула Суслова. «Он в самолете меня расспрашивал». «Я слышал», — спокойно ответил Руднев. «Но раз министр просит, нужно идти. Кстати, напомните ему, что в 12 у него совещание. Мы будем проверять каждого, входящего в приемную. Журналистов к нему не пустим, уже их предупредили». Суслова прошла в приемную, кивнула двум сотрудникам своей группы. «Артем Сергеевич вас ждет», — сказала секретарша. Когда Лена вошла, Полетаев что-то писал и, услышав шум открываемой двери, поднял голову. Увидев Суслову, он встал из-за стола и пошел ей навстречу. «Я хотел извиниться за вчерашнее. Это шампанское мне ударило в голову. Прошу прощения». «За что?» — спросила она. «За приглашение поужинать вместе?» Он не нашелся, что ответить. В этот момент в кабинет Руднева вошел Корниенко. «Где ваш заместитель?» — спросил он. «В кабинете Полетаева», — ответил полковник. «Одна?» — не то испугался, не то изумился Корниенко. «Он попросил ее зайти», — ничего не понимая, ответил Руднев. «Идите за мной. Надо отстранить ее от охраны Полетаева. Быстрее! На счету каждая секунда!» Руднев поднялся из-за стола и выбежал следом за Корниенко. Дронго, недоумевая, тоже поднялся. «Быстрее!» — крикнул Корниенко. «Нам удалось все выяснить. Они были знакомы. Она скрыла, что знает Слепнева.